Не только они. Но и уже позже, во время пребывания в Чикаго, многие профсоюзные руководители, рабочие активисты говорили мне о сложностях, происходящих в процессах сегодняшней социально-политической жизни американского общества. Это объясняется не только тем, что реакция делает все, чтобы эстафета ветеранов не передалась молодому поколению, и раскалывает ряды рабочего класса, ослабляя тем самым традиции его борьбы за свои права. Сложны сами сегодняшние процессы, особенно в наш век научно-технического прогресса. Председатель Чикагского отделения Объединенного профсоюза электриков Фрэнк Роузен в беседе со мной изложил такую важную мысль. Монополия пытается использовать коренные научно-технические преобразования прежде всего в своих интересах. Они стремятся изменить соотношение классовых сил в свою пользу, нанести удар по социальной базе рабочего движения с тем, чтобы притупить пролетарское сознание масс. Отсюда происхождение всякого рода теорий, нацеленных на идеологическую обработку рабочих, навязывание им концепций типа обобщенности интересов, равной ответственности, якобы существующих между рабочим и капиталом. Кроме того, ставка делается на раскол, когда категорию работников автоматизированного производства пытаются отделить от тех, кто трудится на предприятиях простого машинного и поточно-конвейерного производства. Первых, особенно тех, кто работает в военных сферах, делают элитой. Вторых, металлургов, текстильщиков и других представителей старых форм производства, стратегическим резервом безработицы, как их называют сегодня. Особенно активное наступление на экономические завоевания и демократические права рабочего класса в Соединенных Штатах Америки повело крайне правое крыло республиканской партии. Его курс резко очертил классовые грани в стране, сделал особенно заметным социальный разрыв американского общества. За бортом корабля равных возможностей оказались миллионы американцев, безработных, бездомных, живущих ниже черты бедности. Последних, только по официальным данным, в стране насчитывается 35 миллионов, то есть 31% всего самодеятельного населения. Обострились расовые отношения в стране, усилились репрессии против трудящихся, участились нарушения прав человек. Но несмотря на трудности, рабочий класс Соединенных Штатов Америки, как подчеркивал мой собеседник, находит в себе силы не только защищать свои позиции от фронтальных атак монополистов капитала, но и вести активную борьбу за улучшение условий труда и жизни. Рабочий класс осознает, что монополии хотят переложить на его плечи основные тяготы нынешнего промышленного процесса, будь то структурные кризисы, цикличность спадов или обострение соперничества с японскими или западно-германскими конкурентами, в результате чего Соединенные Штаты вынуждены были потесниться в ряде сфер производства. Американские рабочие не уступили, не свернуты знамена их солидарности. И сегодня на страницах газет угрожающее для буржуазии слово «забастовка». И сегодня в Чикаго и других городах Соединенных Штатов Америки у заводов рабочие пикеты с плакатами. Классовое сознание человека можно притупить, но задавить его окончательно, заставить отказаться мыслить классовыми категориями невозможно. Рабочих можно расколоть, протянув одному финансовый лист относительной обеспеченности, а другому купоны содержания по безработице. Но от этого не изменится сама система общества, где по-прежнему резко очерчены социальные полюсы, как очерчены они внешне и в облике самого Чикаго. Южная часть города — это один социальный полюс. Здесь осела основная масса негритянского населения. Вестерн-авеню, прорезающая город, не просто магистраль. Это незримая граница –